Отметкой дилетанта обозначен также знаменитый немецкий ученый Фраунгофер. Его именем названы описанные им в начале XIX века темные линии солнечного спектра. Они возникают, как показал Фраунгофер, благодаря поглощению света атмосферой Солнца. Однако свой жизненный путь этот исследователь начал учеником стекольщика в мастерской одного из городов Баварии, затем стал служащим и, наконец, владельцем оптической мастерской. И уже пройдя все это, увлекся астрономией. Но самый удивительный дилетант астрономии, наверное, Холл. Он из числа тех, кто не получил никакого систематического специального образования и пришел в астрономию не из другой области знания, а из сферы, вообще далекой от науки. Холл – плотник. Изучив под руководством жены учительницы математику, вскоре показал такие успехи, что был приглашен в одну из американских обсерваторий. Здесь и обессмертил себя, обнаружив в 1877 году спутники Марса – Фобос, страх, и Деймос, ужас. Если Холл – дилетант-самоучка, то другой полюс дилетантизма представлен в астрономии ученым Парсонсом, носившим также имя лорда Росса. На свои средства он построил обсерваторию и работал там в собственное удовольствие. Мы узнаем в нем, как видит читатель, состоятельного дилетанта, заслуги которого перед наукой немалые, и главное та, что лорд Росс установил спиральное строение многих туманностей. Вообще откуда только не приходили в астрономию. В числе увлекавшихся ею видим даже служителей церкви. Так еще в XVI веке пастор Фабрициус в наблюдениях неба обнаружил первую переменную звезду. Это звезды, видимый блеск которых, в отличие от остальных, подвержен колебаниям. В какой мере открытие Фабрициуса важно, говорит то, что все знания о масштабах расстояний во Вселенной, размерах нашей галактики и других галактик основаны на изучении переменных звезд. Настолько они удобны для исследований. Заметим, что наша страна занимает в этой области ведущие позиции. С 1946 года советские ученые возглавляют международную работу по изучению переменных звезд. В Советском Союзе издается лучший в мире общий каталог переменных звезд. Знаменитый французский философ 17-го столетия Гассенди занимался наряду с физикой и механикой также и астрономией. Он экспериментально доказал факт сохранения телами равномерного движения и применил этот вывод к небесным объектам. Однако ни астрономия, ни другие науки не были его специальностью. Гассенди — священник, профессор теологии. Кажется, мы привлекли убедительное число имен. Перед нами прошли люди самых различных профессий, отдавшие себя астрономии. Если присоединить сюда математиков Клеро, Гаусс, механиков Даламбер, Лаплас, физиков Ламберт, Мариот, то есть специалистов более близких астрономии, но все же пришедших в нее извне, то окажется, что это поистине наука массовой профессии. И все же, скажет читатель, то были примеры более или менее далекого прошлого. Ныне другие времена и, возможно, другое положение. Однако и наш 20 век отмечен подобными же проявлениями. Самое яркое из них — открытие Хаббла. С его именем связано установление знаменитого факта так называемого «красного смещения». Находящиеся за пределами нашей галактики туманности удаляются от нас. Притом скорость удаления тем выше, чем дальше от наблюдателя находится туманность. Примечательно то, что Хаббл по образованию юрист. Закончил вначале Чикагский, а затем Оксфордский университет, где изучал право. Однако вскоре оставил юриспруденцию и поступил наблюдателем в обсерваторию, так как давно увлекался астрономией. Несколько позднее мы видим Хаббла уже в числе сотрудников известной обсерватории Маунт-Вильсон, Соединенные Штаты Америки. Здесь он и сделал в конце 20-х годов нашего столетия свое открытие.